Isaac e Rebeca. Авраам жил со своим сыном Исааком в стране Ханаан. Много лет назад Бог обещал Аврааму, что Авраам со своей семьей будет жить в этой стране. Теперь оно так и было. Они жили здесь и были всем довольны. Они доверяли Богу и любили Его. Они знали, что Бог заботиться о них. Шли годы. Жена Авраама Сарра умерла. Да и сам Авраам был уже очень стар. И тогда Авраам решил: «Я должен позаботиться о том, чтобы сыну моему Исааку досталась достойная жена. Я не хочу, чтобы он остался совсем один, если я умру». Авраам знал, что Исаак должен взять себе жену из своего народа, но они жили в другой стране, далеко от своего народа. Тогда Авраам решил послать своего верного слугу на свою родину. Там он должен был найти жену Исааку. Авраам позвал к себе своего слугу. Это был добрый и хороший человек. Многие годы он верно служил Аврааму. «Тебе я доверяю больше всех», — сказал Авраам слуге. «Обещай мне, что ты пойдешь в страну, где живет мой народ, и там найдешь Исааку жену из моего народа». Слуга задумался. «Как я смогу убедить ее пойти со мной?» — спросил он. «Бог покажет тебе, как ты должен поступить», — ответил Авраам. И слуга отправился в далекий путь. Пыль застилала глаза, было невыносимо жарко. Дорога была трудной и утомительной. Слуга взял с собою 10 верблюдов и много подарков из чистого золота, чтобы родственники невесты могли видеть, что тот человек, который ищет себе жену, богат. Наконец он подошел к городу, где раньше жил Авраам, и остановился у колодца, чтобы там отдохнуть в тени деревьев. Слуга обратился к Богу с молитвой. «Господи, Боже мой, помоги мне! Укажи мне, кого ты избрал в жены Исааку! К колодцу приходят девушки за водой, у одной из них я попрошу напиться. Если она даст мне воды и предложит напоить ей верблюдов, тогда я буду знать, эту девушку ты предназначаешь в жены Исааку». Все люди, жившие в городе, приходили к этому колодцу за водой. Вскоре к колодцу подошла красивая девушка. На плече она несла кувшин. «Дай мне, пожалуйста, попить воды», — попросил слуга. «Пожалуйста», — ответила девушка, — «я и твоим верблюдам дам напиться». Слуга был счастлив. Он нашел жену Исааку. Он дал ей в подарок золотые кольца, которые привез с собой. Она сказала, что ее звать Ревекка. И слуга возблагодарил Бога за то, что он указал ему эту девушку. Теперь слуга Авраама должен был увидеть родителей девушки и рассказать им обо всем. «Могу ли я где-нибудь переночевать?» — спросил он Ревекку. «В нашем доме места много», — ответила девушка. «Пойдем со мной, я познакомлю тебя с моими родителями». Слуга пошел с Ревеккой. Все в доме были удивлены, когда увидели Ревекку с незнакомым человеком. Они увидели золотые кольца у Ревекки, и слуга рассказал им, зачем Авраам послал его в их город. «Мы будем скучать по ней, если она пойдет с тобою», — говорили родственники. «Но Ревекка сама должна решить, как ей поступить». «Я пойду с ним и стану женой Исаака», — отвечала Ревекка. На следующий день Ревекка и слуга отправились в обратный путь в страну ханаанскую. Ревекка взяла с собой свою служанку. Когда они, наконец, после долгого пути приблизились к шатру Авраама, им навстречу вышел Исаак. Увидев Ревекку, он сразу полюбил ее. Он был счастлив, что она станет его женой. «Пойдем, я познакомлю тебя с моим отцом и покажу тебе, где мы будем жить», — сказал ей Исаак. Ревекка была очень рада, что нашла в себе смелость оставить родительский дом и прийти к Исааку. Они были очень счастливы, и Авраам тоже радовался, глядя на них. Бог видел, что Авраам доверял ему и помог ему найти жену Исааку.